Утром зашла Тейра и, проведя сеанс перекачки энергии из алтаря пациенту, попросила отключить амулет сокрытия ауры. Отыскав Стена, она убедилась, что в источнике у нее чуть больше 20 тысяч единиц. Вручив ему жезл, вывела во двор и приказала нападать. А он, несмотря на то, что живой мертвец, в душе оставался пацифистом. Ко всему прочему не мог пересилить запрет на причинение вреда хозяйке. Но Тейра хотела провести тренировку, приближенную к боевой, чтобы понять, чего она стоит в полноценном поединке. Рассмотрев несколько вариантов решения проблемы, пришла к выводу, что наилучшим выходом станет призыв блудниц, все четыре девицы на пятом витке спирали, а значит, если дать им в руки жезл, они не побоятся выйти на бой. Игорь издалека наблюдал за тем, как метиска из народа Лунь, полуэльфика и полуэльдара при помощи различных чар, выпущенных из жезлов, азартно колупали щиты Тейры. Осознав, что защита более чем надежна, одна из блудниц сократила дистанцию и провела бросок. Жесткое приземление стерло с лица ехидную ухмылку. Дочь герцогини поняла, что в бою необходимо постоянно двигаться. Задержишься на одном месте дольше, чем нужно, и получишь неприятности похуже отбитой пятой точки. Разговор по душам с новоявленными воительницами прояснил ситуацию. Оказывается, до попадания в бордель, все девицы считались действующими волшебницами на уровне пятого витка спирали. Все три имели различную направленность. Полуэльфика – землю, полуэльдара – воздух, метиска – воду. Ранее они использовали кольца с гравировкой чар, но получив в руки жезлы, по-новому взглянули на концепцию магического поединка. Блондинка Кейсиас применяла лечебный амулет Тейры и латала воительниц после каждой раны или ссадины. Два дня дочь герцогини проводила учебные бои с бывшими блудницами, а потом вернулся Дарвин с молодой невестой. В тот же день очнулась Хлоя и первым делом ворвалась в кабинет, чтобы задать вопрос. «Б, где мой ребенок?» Игорь продолжал поглядывать на экран заклинания «Тайный взор». С высоты птичьего полета он наблюдал за двумя пленницами работорговца. Арфа и Золотце перепились после победы над Ставридом и обзавелись блокираторами магии. Не глядя на молодую мамашу, бородатый атлет поинтересовался, который из трех. Их трое, опустившись на табуретку, произнесла Хлоя удрученным голосом. От Нальфишни, от Гориста и от вожака оборотней. Внешне выглядят как обычные младенцы, но энергетика у них демоническая. Ты должна решить, будешь о них заботиться или они не нужны, и что с ними станет. Тебе какая разница, они же не нужны. Б, я не говорила такого, возразила Хлоя. Пусть они плоды насилия, но я их вынашивала, родила и теперь буду воспитывать. Ну что сказать, бывает, мамы деток защищают. Кстати о птичках, пока ты спала, тебя навещала сестричка по имени Эладинуэль Дрозофила из рода Флор. Б, вот лицемерная тварь, когда я нуждалась в ней, меня даже на порог дворца не пустила, заявляя, мол, негоже княгине общаться со шлюхой, и что она вдруг приперлась, теперь ее из дворца выперли. Б, я не верила в богиню справедливости, но вижу, она воздает по заслугам. Жизнь вообще непредсказуемая штука, хмыкнул Игорь и распечатал сферу неизменности. Хлоя посмотрела на трех пищащих младенцев и с умилением улыбнулась. Ух вы мои чудовища, идите к мамочке. Ладно, ты осваивайся с новой ролью. Если что, обращайся к Стыну. Он поможет решить организационные вопросы. А ты что здесь больше не хозяйничаешь? Я сгоняю вместе с Тейрой в одно местечко. Дня через 3-4 вернусь. Успехов тебе, молодая мамаша. Громко не ругайся, а то первым словом малышей станет. Б. Глава 28. Дня 3 назад Тейра провела войсковую операцию в целях получения точки привязки возле города Фландр. Она попросила подругу показать ей через зеркальце городские стены, мол, гложет тоска по родине и хочется увидеть то, чего лишилась. Одна из сестер Эльмы сходила в рощу, расположенную неподалеку от виллы рода Альбжар. Через почтовый портал Игорь перекинул маяк для полноценного пространственного перехода. Однако в этот день он утомился выстраивать арку по новым координатам, метка почти развеялась и едва мерцала. После долгих манипуляций с начертанием рун, благого мата и капельки удачи, в конечном итоге ему удалось открыть тропу. Всего один шаг, и путешественники очутились на другом полуострове, в крае вольных полисов государств. В сгущающихся сумерках сложно определить направление, но в паре километров от места прибытия действительно виднелись стены города Фландр. На башнях горели огни, но Тейра не стала смотреть в ту сторону, а решительно направилась к трехметровому забору загородной виллы. Подойдя к воротам, Она постучала в калитку. В двери отворилось маленькое окошко, и из темноты прозвучал грубый бас. «Кого принесла нелегкая? Тейру Гринвич». Щелкнул замок, затем скрипнул засов, и вскоре гостей впустили на порог. Игорь с удивлением посмотрел на обладателя баса. Им оказалась девушка лет 13, худенькая, темноволосая, с большими карими глазами. Она улыбнулась и нормальным голосом произнесла: «Илдар остался в школе воинов духа, а иногда по ночам тут шляются все, кому не лень. Вот я и подражаю манере брата. Все знают, что он великий мастер и может дать в глаз». Девочка сопроводила их в двухэтажный дом. Обстановка спартанская. На стенах виднелись пустые места, вероятнее всего ранее там висели картины, а в нишах стояли вазы. Но в данный момент семья переживала трудные времена и продавала имущество рода. В гостиной с ними побеседовала хозяйка, Клеа Альджар. Взрослая темноволосая женщина в длинном приталенном платье обладала приятной внешностью, смуглой кожей и стройной фигурой в форме песочных часов. И это при том, что родила 9 детей. «Тетушка Клеа», — радостно воскликнула Тейра, — «вы совсем не изменились. Зато ты похорошела, набрала сил, вышла на 6-й виток. А что Тейрон, он не с тобой?» Клеа осмотрела спутника гостя и, изогнув брови, уточнила: «Кто это?» «Тетушка Клеа, это мой наставник». Брюнетка расфокусировала взор и нахмурилась. «Всего 10 000 единиц, а не слабоват он для наставника? Обычно учитель превосходит ученика, а у вас дисбаланс. Тетушка Клеа, он умеет делать полезные артефакты. Недавно я ударилась спиной и сломала хребет», — сообщила Тейра и показала на собственную шею. Там виднелся ремешок, фиксирующий пластичный пояс с рунами. «Я таскала эту штуку всего дней 20, и все восстановилось. Хочу передать корсет Эльме. Уверена, она тоже выздоровеет». «Тейра, надеюсь, это не шутка?» «Ну что вы», — воскликнула гостья. «Наставник установит артефакт, и Эльма встанет». Взгляд брюнетки оставался настороженным. Она не доверяла чужаку, но в комнату вошла одна из дочерей и заявила, что пациент жаждет лечения и с нетерпением ждет чуда. В спальне Эльмы, расположенной на первом этаже, состоялось знакомство со всеми дочерями Клеа Альджар. Впрочем, Игорь не стал себя утруждать запоминанием имен, предполагая, что видит их в первый и последний раз. Он не разделял оптимизма Тейры и не верил, что взрослая брюнетка позволит взять замуж одну из дочерей. В принципе, брать-то особо не из кого. Самой старшей 17 она лежала пластом. Хотя внешностью Эльмы вполне привлекательная, черноволосая, почему-то белокожая девица с ярко-зелеными глазами. Пациентка выглядела вполне здоровой, но если смотреть истинным зрением, видно, что в ауре имелась какая-то аномалия. Вторая по старшинству, Регина, та самая привратник с басом. Ей всего 13, а остальные сестры еще младше. Если уж на ком и можно жениться, на самой Клеа. Игорь с интересом поглядывал на хозяйку дома, но женщина носила траур, и по традициям вдова не могла выйти замуж в ближайшие пару лет. В общем, план связать узами семьи Альджар и Гринвич начал накрываться медным тазом. Осталось посмотреть на самого жениха, проверить на вшивости, тогда можно решить, выйдет ли Тейра за скромного Илдара или придется искать другого подкаблучника. Пока он размышлял, гостья успела раздеться и снять пояс корсет. Клеа изучила знаки, выгравированные с внутренней стороны, а после внимательно посмотрела на Игоря. Затем поманила его из комнаты и, приведя на задний двор, заявила: «Ты не нравишься мне, задурил голову дочке герцогини и думаешь, что ухватил бога за бороду. Так вот, даже не мечтай, она – никто, пустышка. Род Горн захватил власти Тейрону, с Тейрой не вернуть наследство. Я могу договориться с Альбертом, и он позволит Элдару жениться на глупышке. Будут два сапога, пара. Он – заторможенный, она – наивная. Я защищу дочку Лины, а тебя нет в их семейной идиллии. Убирайся». Игорь округлил глаза от удивления и вопросительно взглянул на хозяйку дома. «Тупой? Не понял? Я раздавлю обладателя источника с жалкими 10 000. Пошел вон, убогий». В тот же миг аура Клеа запылала алым цветом и, раскрывшись, увеличилась в 10 раз. Теперь вместо 20 у нее стало около 200 000 единиц ци. «Впечатляет», — проронил Игорь. «Чуть больше середины 8-го витка спирали. Тейра знает, ты глухой? Я что сказала? Вон, затухни», — хмыкнул Игорь. «Ты кем себя возомнила? Бессмертный? Давай проверим, чего стоишь. Я обычно не бью женщин, но для тебя сделаю исключение». Клеа создала на ладони огненный шар, но не успела запустить, так как Игорь обхватил изящную кисть и сжал в кулаке. Она попыталась нанести удар левой рукой, но он перехватил и другую конечность. «Я убью тебя, Зарычала брюнетка, и ее глаза сверкнули. В тот же миг с земли поднялся небольшой песочный смерч. «Какая ты непонятливая», — усмехнулся Игорь и запечатал клеосферу иссушения. Она не сразу поняла, что теряет силы, а когда осознала, для чего нужен энергетический шар, начала метаться, пытаясь разорвать прозрачные стенки. «Ты у нас кто, Деф или Ифрит? Впрочем, неважно. Сейчас ты — еда, моя еда». Клео побледнела и в истинном зрении наблюдала за тем, как ее энергия выходит из тела и вливается в бородатого атлета. Она успела потерять более 20 тысяч, а его источник продолжал выглядеть всего на 10 тысяч единиц ци. Осознав, что его аура замаскирована амулетом сокрытия, ей стало страшно, и она завопила: «Дам клятву покорности, только не убивай». Откачка силы замедлилась, и половодная река превратилась в тонкий ручеек. Он задумчиво осмотрел пленницу и принял решение. Верховный магистр с парой сотен тысяч пригодится в хозяйстве. Поклянешься Тайре и Тайрану, но коль нарушишь слово, сожру душу. Мы понимаем друг друга. Клео часто закивала и громко икнула. «Ик, я не предам их. Кто ты, лорд бездны или герцог ада?» «Всего лишь скромный наставник с жалкими 10 тысячами единиц. Насколько я понял, Эльма и Илдар — дети от сильного отца, а младшие дочери от обычного человека. Сын дотянет до 9-го витка, возможно. Я понесла близнецов от архимага», — призналась Клео. «Потом сбежала на юг и встретила мечтателя из рода Альджар. Клятва крови», — напомнил Игорь. Клео поморщилась, но провела ритуал по всем правилам. Лишь после магического всплеска, подтверждающего принятие присяги, она смогла покинуть сферу иссушения. «Умница. Насколько я понимаю, ты планировала посадить Илдара с Тайрой на трон, а сама управлять истине. Ты совсем не знаешь девочку. Она настолько продуманная и практичная, что из пасти гадюки может выдрать добычу. Кстати, я заметил в энергетике Эльмы странную аномалию, статичное поле. Тоже амулет сокрытия ауры? Позволь угадаю, она ходит, а болезнь придумали для отвода глаз». Клео поморщилась, но кивнула. Эльма выздоровела через пару дней после падения, а тот, кто устроил ей спуск с лестницы, видимо, случайно упал с крыши. И это в тот момент, когда Илдар находился где-нибудь посреди толпы. Кто заподозрит калеку? Разумный ход. Учти, с Эльмой и Илдара тоже клятва верности. Зачем? Они не достигли даже 7-го витка. Я так хочу. Не хватало еще потерять дочку из-за твоих амбиций. Дочь, а я-то думала, вы тайные любовники. Значит, молва правдива, Элина крутила роман на стороне, а на первый взгляд вполне приличная женщина. Игорь усмехнулся и задал вопрос. Тайра говорила, у вас есть какой-то охотничий домик, мы поживем там. Ей нужно тренироваться и стать сильней. Его забрали за долги моего покойного идиота, прошипела она. Когда Эльма упала и потеряла дочку, мой благоверный запил сгоря и пошел в загул, а утром к нам явились кредиторы с расписками. Эта отрыжка песчаной бури умудрился проиграть в игорном доме почти все имущество. Когда протрезвел и понял, что натворил, его хватил сердечный приступ. Так и умер на глазах судебных исполнителей. Я бы и сама его удавила, но судьба подарила ему быструю смерть. Ну что сказать, бывает, — хмыкнул Игорь. Получается, ты заманила Тайру мифическим домом? Думала, ей больше некуда податься, а почему не позвала Тайрана? Клео пожала плечами и пояснила. Я ждала их обоих. Эльма готовилась совратить Тайрана, а Илдар не отказался бы жениться на Тайре. Хоть один из моих детей мог бы преуспеть. Я бы поддержала молодоженов и помогла бы вернуть герцогскую корону. Каким образом? У тебя есть армия, сторонники. Многие влиятельные роды нервничают из-за усиления семьи Горн. Отец Альберта, покойный Леонс, слишком много хапал и не делился. Это плохо сказывается на пищеварении, вот его и убрали наемники предприимчивых торговцев. Неужели? — воскликнул Игорь. И кто же взял ответственность за столь беспрецедентную акцию? Позволь угадаю, какой-нибудь член городского совета. Никто не говорил прямо, только завуалированными намеками, — ответила Клео и озадаченно взглянула на собеседника. Ты что-то знаешь? В доме Ронина Альберта и его папашу напал Тайран и моя ученица Арфа. У консорта столько защитных амулетов, что магия не помогла, и пришлось работать клинками. Она кое-как добралась до его нежной тушки. Жаль, добить не успела. Налетело слишком много телохранителей, зато Леонс остался без головы. А разве Альберт не сказал, кто убийца? Их же, вроде, объявляли в розыск. Нет, не рассказал. Искали какую-то светловолосую девку, — задумчиво ответила Клео. Арфа, отмороженная на всю голову. Если вдруг захочешь покрасоваться аурой, учти, она, несмотря на жалкие 10 тысяч единиц, равна тебе по силе, а в навыках уничтожения людей превосходит раз в 5, и где она сейчас? Осторожно поинтересовалась брюнетка, с подружкой отправилась на охоту за очередным самоуверенным болваном. У нее роман с Тайраном, даже не знаю, дети такие скрытные, хотя этот кобелек запрыгивает на любую сучку. Твоя Эльма имеет все шансы добиться его внимания, но вот долго удерживать расположение будет сложнее, мужчины полигамные стремятся отметиться везде, где могут. Буду знать. А Тайра, она тоже скачет из койки в койку? Вроде нет. С тех пор, как мы встретились, она ни с кем не гуляла. Насколько я понял, ей нравился твой сыночек. Видимо, девке замуж не втерпешь. Вот и притащила меня спасать подружку от ужасного недуга. Знала бы она, что это спектакль, наверное, оторвала бы вам головы. Хотя, кто знает, какие мысли бродят в черепушках подростков. Ладно, пошли. Повесим на Эльму пояс корсет, и она изобразит радость от возможности снова ходить. Ты не станешь говорить Тайре о маленьком обмане? Зачем? Она сама все поймет. Завтра посмотрим на твоего сыночка. Если меня устроит его кандидатура, так и быть, дам благословение на брак Тайре и Илдара. Процесс излечения прошел как-то буднично. Игорь не участвовал в знаменательном событии, так как пока между взрослыми проходил разговор тет-а-тет, Тайра уговорила Эльму надеть пояс корсет. Как только Клея вошла в спальню и подала дочке знак, больная чудесным образом излечилась. Дочь герцогини хлопала в ладоши и радовалась как ребенок, ведь ей удалось поставить на ноги сестру жениха. Единственное, что смутило Тайру, как-то слишком резко вскочила подруга и ни разу не покачнулась. Вспомнилось собственное самочувствие, когда Тайра поломала позвоночник, ее мотало из стороны в сторону, как матроса на палубе во время шторма. Но Клея заметила задумчивый взгляд и отвлекла от ненужных мыслей, потащив девушку в столовую, дабы отпраздновать избавление от недуга. А ночью в гостевой домик, где постелили Игорю, пришла Эльма. Скинув с себя ночную рубашку, она забралась на кровать. «Хочу отблагодарить за лечение», — сказала обнаженная девушка и полезла целоваться. Пухлые губы оказались покрыты толстым слоем помады, пахнущей травами. Чувствовался какой-то странный аромат, и Игорь опознал смертельный яд, вызывающий паралич сердца. Слизнув отраву, он усмехнулся и задал вопрос. «Сама пришла или мама надоумила? Я взрослая девочка и умею принимать решения. Рисковая ты девка. Не каждый согласится обмазать губы ядом. Вдруг что-то пойдет не так? Кстати, приняла противоядие или планировала после лечиться?» «Какое противоядие? Вы о чем? О помаде с ядом?» — пояснил Игорь и, расфокусировав взор, посмотрел на ауру девушки. Судя по отсутствию всплесков, присущих лжецам, она не знала, что отравилась. Помаду дала мама, но предложила выбрать между тремя запахами. «Я взяла эту. В ней аромат свежести и желания, и отложенной смерти. Ай да Клея, ай да умница. Это ж надо», — обошла клятву при помощи судьбы. «Где сейчас твоя мама?» «С Тайрой в комнате. Обсуждает прошлое и будущее семьи Гринвич. Я восхищен. Невероятная женщина. Это ж надо», — советует дочке отблагодарить за лечение и предлагает на выбор три помады. «Одна из них отравлена. Судя по дозировке, я помру от сердечного приступа завтра ближе к вечеру. Но если буду активно двигаться, яд распространится гораздо быстрее. То есть в городе на нас с Тайрой нападут какие-нибудь наемники, и Илдар бросится на помощь, в то время как я не переживу битву. Клея утешит сиротку и заслужит доверие будущей герцогини. А потом свадебкой она начнет управлять городом, давая мудрые советы неопытным юнцам. Браво!» Эльма с непониманием смотрела на бородатого атлета и спросила. «Вы это сейчас придумали? Меня интересует одно. Почему, обладая такими аналитическими способностями и навыками планирования, она не добилась того, чтобы род Альджар правил в городе?» «Вы описываете какого-то монстра», — фыркнула Эльма. «Мама у нас добрая и отзывчивая домохозяйка. Ей чуждо насилие. Я тоже белый и пушистый, когда сплю зубами к стенке. Ладно, раз уж ты пришла благодарить, начинай. Надеюсь, сегодня у тебя безопасные дни. Не хотелось бы узнать, что у меня появились неучтенные детишки». «Я передумала», — заявила Эльма и слезла с кровати. «Хорошо, тогда позови сюда Клея. Будем проводить воспитательную беседу». Белокожая брюнетка уперла кулаки в бока и заявила. «Я пожалуюсь брату о том, что вы выдвигали нелепые обвинения и оскорбили маму. Он выбьет из вас пыль и оторвет голову. Одевайся и вали отсюда. И не забудь позвать мамашу. Хотя, давай-ка вместе сходим и пообщаемся на тему ядов». Вскоре они вошли в спальню. На пуховой перине сидели Тайра и Кля. Судя по красным глазам, девушка плакала, а женщина утешала сироту. Эльма с порога заявила, мол, гость обвиняет домохозяйку в злодеяниях и коварных отравлениях. Тяжело вздохнув, Кля молча налила в стакан немного воды, капнула какое-то зелье и, протянув дочери, посоветовала: «Три глотка, потом отдашь ему». Игорь усмехнулся и покачал головой. «На меня не действуют яды». Кля пожала плечами и буднично сообщила: «Я не могла не попробовать. Особенно если все так удачно сложилось. Я сама все спланировала. Дети ни при чем. Не убивай их, они невинны». Глава 29. Эльма с удивлением взирала на Кля и, округлив глаза, воскликнула: «Мама, что ты такое говоришь? Это правда? Ты действительно отравила меня?» Домохозяйка снова пожала плечами и пояснила: «С точки зрения судьбы, ты сама сделала выбор, взяв помаду с приятным запахом. Но можешь не переживать, яд начинает действовать через несколько часов. Если принять зелье, ты не ощутишь никаких последствий. Но ты не поставила меня в известность», — возмутилась Эльма. «Зачем? Ты бы начала нервничать, выдала бы себя, а так ты совсем невиновна. А что насчет его предположения о нападении в городе?» — уточнила дочка. «Я пока никого не наняла, но утром собиралась связаться с нужными людьми. Они бы инсценировали похищение Тайры. Все, что он сказал, правда. Я действительно хотела выдать ее за Элдара. Консорт бы возвеличил наш род. Но изначально ты говорила, что мне придется выйти за Тайрона. Твой отец все испортил, отдав тебя замуж. Совсем не важно, что ты покинула семью мужа до того, как он сдох. Официально ты вдова и по традициям должна носить траур. Но, хватит, Эльма, дай слово гостю. Он совсем не тот, кем кажется, и убьет любого, кто попытается навредить дочери», — произнесла Кля и посмотрела на Игоря. «Поклянись, что дети не пострадают, и я приму смерть без боя». Бородатый атлет присел в кресло и, откинувшись на спинку, расхохотался. «Ха-ха-ха, сколько пафоса, какой драматизм, невероятно, ты великолепная актриса, отлично сыграла безвинную жертву обстоятельств. Снимаю шляпу, я бы так не смог. Нет, правда, признаваться в покушении на убийство с таким непосредственным видом, браво. И самое веселое, если тебя наказать, виноватым окажусь именно я. А чего ты ждал? Ты приходишь в мой дом, рушишь все планы и думаешь, я скажу спасибо? Не дождешься». Тайра вытерла слезы и с удивлением поглядывала то на Игоря, то на Кля. «Папа, насколько я успела тебя узнать, ты хочешь на ней жениться?» «Что?» — одновременно возмутились и Игорь, и Кля. «Серьезно, любую другую девицу ты бы давно прибил, а с этой возишься и расточаешь комплименты. Может, вам действительно стоит сыграть свадьбу? Не сейчас, а когда пройдет траур тетушки Кля по усопшему супругу. Ты только представь, у тебя появится много дочек. Будешь их тренировать, а потом родятся новые детки. Это же будет интересно, когда дяди и племянники станут играть в одной песочнице». «Она о чем?» – удивилась Эльма. «Дети-то и от Элдара, и мои от ее папы будут ровесниками», — пояснила Кля. Игорь почесал бровь и задал вопрос: «Не получится ли так, что ты захочешь ущемить права внуков и возвести родных детей на трон? Ты же у нас деятельный манипулятор, с тебя станется. Как ты мог такое подумать? Элдар — мой старший сын, а его дети? Как-то слишком рано вы рассуждаете о потомстве», — возмутилась Тайра. «Я ничего не решила. Завтра схожу в город, пообщаюсь с ним, и только после определюсь с выбором». «Как скажешь», — усмехнулся Игорь. «Да, и вот еще что, я переберусь в твою комнату, а то вдруг тебе захочется оторвать голову тетушке Кля. Как ты могла такое подумать? Я восхищаюсь этой незаурядной женщиной. Вижу, именно поэтому мы ночуем в одной спальне. Так сказать, во избежание дальнейшей эскалации конфликта. Учти, я с тебя глаз не спущу». Буквально через час Игорь сидел в кресле и наблюдал за тем, как Тайра, лежа на широкой кровати, сопела, словно сурок, и улыбалась во сне. Утром девушка накинула на голову капюшон и в мужской одежде стала походить на щупленького юношу. Отец и дочь проникли в город через главные ворота. Осматриваясь по сторонам, Игорь отметил широкие и мощеные улицы, ухоженные фасады двух- и трехэтажных домов. Горожане одеты в качественную одежду, напоминающую облачение 19 века, то есть почти никто не носил на поясе мечей. В истинном зрении люди напоминали новогодние елки, обвешанные гирляндами-артефактами. У многих прохожих имелись кольца с атакующими чарами и амулеты защиты. А ведь Игорь и Тайра даже не дошли до центра, где селились богачи и аристократы. Через пару кварталов увидели оживленное движение летающих повозок, аналог карет с колесами на тонких спицах. Они напоминали старинные автомобили, но парили на высоте чуть более полуметра от поверхности. Разумеется, люди в обеспеченных районах светились гораздо ярче, у богатых горожан больше артефактов. Стали попадаться обладатели переговорных зеркал, не всякий человек мог потратить 10 тысяч золотом за возможность видеть собеседника. Тейра не обращала внимания на окружающих, а Игорь размышлял о будущем дочери. Чтобы вернуть трон, придется приложить массу усилий, ведь нынешний правитель не захочет отдавать власть без боя. А здесь почти каждый житель мог устроить полноценное магическое сражение. Как бы после всех стараний будущая герцогиня не получила сожженный город. Но пришлось прервать тяжкие думы, ибо они подошли к дому, где располагалась школа воинов духа. За высоким забором прозвучали громкие крики. «Кия!» Тейра улыбнулась. Игорь заметил проявление эмоций и поинтересовался. «Что улыбишься?» «Да так», вспомнила, как Тейран также орал и лупил по специальному артефакту. «Что за артефакт?» Девушка указала на каменную тумбу, на которой стояла боксерская груша и табло с цифрами. После каждого удара стрелка показывала силу бойца в единицах ци. «Папа, не хочешь врезать по мешку с песком? Покажи, насколько ты могуч». «Ня, зачем позориться? Я смотрю, там рекорд чуть больше 1000. Это же так много». Тейра усмехнулась. «Шутник, а сколько нужно приложить усилий, чтобы оставить вмятину в деревянном столбе? Помнишь, в убежище ты ткнул костяшками пальцев и чуть не пробил перила?» «Честно сказать, не знаю. Я не измерял. Думаю, 5 должно хватить». Им не позволили продолжить диалог, потому что к гостям подошел крепкий седовласый метис из народа Лунь. Он представился младшим мастером и начал описывать, какая у них замечательная школа. «Здесь из любого задохлика сделают величайшего духовного воина всего за 10 тысяч золотых в год». На вопрос, как долго длится обучение, получил ответ: 10 лет, но если человек жаждет познать все тайны Вселенной, ценник увеличится в 10 раз, а время глубочайшей медитации самосовершенствования может растянуться до бесконечности. Игорь поперхнулся и закашлялся. «Сколько-сколько? У вас что, долги?» Местный гид сдержанно улыбнулся и пояснил. «Наш духовный наставник отринул материальное и перенесся на иной план бытия». «Понятно. Добрался до 8-го витка спирали или до сих пор топчется на 7-м?» «Духовный наставник не измеряет силу в единицах. Он выше тщеславия и гордыни». «Понятно. Значит, до сих пор на 7-м ранге. Он хотя бы умеет делать нематериальные крылья. Духовный наставник не считает нужным тратить силу на шалости. Философия штука скучная и бесполезная. Поговорим с Элдаром и валим отсюда». Но быстро уйти не получилось. На балкон вышел жилистый и морщинистый метис с белыми веслоусыми усами и тоненькой, достигающей пояса козлиной бородкой. Он осмотрел Игоря и Тейру расфокусированным взором и, махнув рукой, распорядился: «Жиншень, сопроводи гостей в мои покои. Нам есть что обсудить». Младший мастер пригласил следовать за ним и направился в дом. Тейра пожала плечами и кивнула. «Почему бы не пообщаться с тренером брата?» Тейран говорил: «Он нормальный дедок». Комната духовного наставника сияла чистотой. На стенах висели образцы экзотического оружия, на подставках стояли бронзовые вазы и фигурки каких-то уродцев. Декоративная мебель с резными ножками казалась невероятно хрупкой, но дочь герцогини шепнула, что это железное дерево – самый твердый растительный материал. Старый метис дождался момента, когда Жиншень выйдет за порог и произнес: «Я ждал сына герцогини, а пришла дочь. Зачем ты здесь?» «Хочу пообщаться с Элдаром». Рот Альджар перестал платить за обучение. У Элдара не так много оплаченного времени, вот и старается за 100 дней вместить в себя знания целого года, сообщил старик и крикнул: «Жиншень, пригласи ученика Альджар для беседы». Младший мастер прибыл на зов и с поклоном ответил: «Как пожелает духовный наставник». Затем снова поклонился и, выходя, закрыл двойные двери. Через пару минут в комнату вошел взмыленный мускулистый парень с черными волосами и белой кожей. Нос картошкой, глазки маленькие, взор наивный. Его внешний вид создавал впечатление индивидуума, не отягощенного присутствием интеллекта. Игорь нахмурился. Не так он себе представлял брата красавицы Эльмы. Да, на первый взгляд они похожи, но такое чувство, что при создании Элдара природа решила схалтурить. Судя по выражению лица Тейры, она тоже не в восторге от идеи выйти замуж за сына Кля. Старый метис поинтересовался, хотят ли молодые люди посекретничать или могут поговорить в присутствии окружающих. Девушка покусала губы, обдумывая, стоит ли уединяться с потенциальным женихом, а после просто сообщила парню о том, что принесла Ильме артефакт, который позволил ей ходить. Илдар обрадовался как ребенок и, судя по ауре, он не знал о хитрости сестры, принимая инвалидность за чистую монету. Разумеется, ученик просил наставника предоставить ему возможность навестить семью, дабы лично обнять выздоравливающую сестричку. Старый метис милостиво кивнул, и когда за Илдаром закрылась дверь, сказал: «Дочь герцогини, ты напрасно пришла, я не приму твою сторону в борьбе за власть». «Я вообще-то не просила. Дочь герцогини, передай брату, когда он достигнет седьмого витка спирали, может рассчитывать на мою поддержку. Тейрон – воин, он достоин править». «А я что, лысая?» – удивилась Тейра. «Слабая и ленивая. 20 000 единиц слишком мало, нужно более 30. Я покажу Тейрону секретные техники духовных мастеров. Через 10 лет он сможет достичь восьмого витка, и тогда он на пике седьмого», как бы невзначай проронила Тейра. Маска надменного мастера на время треснула, и узкие глаза метиса приобрели размер блюдца. Он громко сглотнул и переспросил: «На пике седьмого?» «Да, недавно добрался до 9 алмазов», — наглым образом солгала Тейра. «Так не бывает. Всего 100 дней назад он едва набирал 3000, а сейчас 90. Это, наверное, какой-нибудь артефакт». «Неа, с артефактом он равен архимагу на начальной стадии развития. 90 у него без колец и амулетов», — продолжала сочинять Тейра. «На днях вырезал 100 магов-воинов в городке Журдин. Как говорит наш наставник, долго ли умеючи?» Старый метис недоверчиво смотрел на девушку, а после заявил: «Я должен с ним встретиться. Мне понадобилось 40 лет, чтобы достичь восьмого ранга, а он всего за 100 дней. Нонсенс, так не бывает. Ты можешь с ним связаться? Где он сейчас? Я хочу его видеть». Тейра пожала плечами и сообщила: «Он в темных княжествах, охотится на монстров. В горах переговорные амулеты не работают, но когда мы встретимся, я передам ему ваши слова». Внезапно двойные створки раскрылись, и на пороге стоял младший мастер. «Жиншень, я не звал тебя», — строго сказал старый метис. «Духовный наставник, ученик Илдар поговорил с учеником Батом и покинул школу». «Да, я разрешил. Бат из рода Бордо проник в личную келью и использовал переговорный амулет». «И с кем же он общался?» «С Улихом, главой стражи рода Горн. Он доложил, что вместо Тейрона пришла Тейра. Вы просили сообщать об инцидентах». Старый метис поморщился и посмотрел на гостей. «Дочь герцогини, вам надо уходить. Не забудь передать брату, что я должен с ним встретиться. Когда соберет армию и вернется в город, я окажу ему всяческую поддержку. Верховный магистр на троне гораздо лучше болезненной герцогини и трусливого консорта. Фландру нужен сильный правитель». Младший мастер сопроводил гостей во двор, но перед воротами замер мускулистый привлекательный юноша. Рядом с ним стояли 5 учеников. Они готовились поддержать лидера и выполнить все, что он прикажет. Парень указал на Игоря и надменно изрек: «Ты можешь идти, она останется». Жиншень возмутился: «Ученик Бат, немедленно пропустите гостей, они уходят». «Нет, сюда едут стражники рода Горн, они заберут пленницу. А если вы будете вмешиваться, всей школе воинов духа не поздоровится. Альберт Горн правит городом, он представляет закон, вы обязаны подчиниться». Младший мастер шагнул вперед, чтобы освободить дорогу. «Ученик Бат», — Игорь придержал метиса за плечо и с усмешкой предложил: «Давайте я проведу раунд переговоров. Ты можешь уходить», — повторил Бат. «К тебе у стражи нет вопросов». Юноша встал в картинную стойку, подняв руки на уровень плеч и сжав кулаки. Затем совершил прием и махнул ногой с разворота. После провел серию жестких ударов обеими ногами, тем самым показывая мастерство воина духа. Так называемый бой с тенью выглядел весьма эффектным, и ученики с восторгом взирали на самоуверенного юношу. «Красиво танцуешь, но есть ли польза от балета?» — хмыкнул бородатый атлет. Юноша снова атаковал, но в этот раз удар ребром стопы направлялся не в воздух, а точно в челюсть Игорю. Тот не стал подставляться и дал юнцу смачную оплеуху. Парень кувыркнулся через голову и улетел в сторону груши. Артефакт, получив мощный пинок, выдал результат на табло более 10 000 единиц. Кто-то из учеников констатировал: «И этот рекорд принадлежит Бату». Жиншень вывел гостей за ворота и, указав более-менее безопасное направление, вернулся в школу. Когда метис ушел, Игорь внимательно взглянул на Тейру и задал вопрос: «Зачем ты сказала старику, что Тейра на уровне 90 000? Если мне не изменяет память, у него чуть больше 50. Девушка неопределенно пожала плечами и с ехидцей произнесла: «Хотела сбить спесь с этого самодовольного болвана. Зная целеустремленность Тейрона, думаю, в ближайшем будущем он наберет недостающие 40, а может даже преодолеет 8-й виток и станет верховным. Да и мне бы не помешало звание магистр. Тренируйся, и будет тебе счастье», — хмыкнул бородатый атлет. Она хотела что-то язвительно ответить, но на перекрестке заметила летающую карету с гербом рода Горн. Девушка не стала метаться, тем самым привлекая внимание, она просто изменила направление и вышла на площадь. Затем свернула к какому-то храму, возле которого стояли богато одетые люди. Затащив спутника под купольные своды, она прошла вдоль стены и юркнула в дверь. Игорь следовал за ней и, оказавшись в комнате, замер на пороге. Впрочем, как и сама Тейра, она с любопытством уставилась на обнаженного привлекательного блондина с мускулистой фигурой. Тот пристроился к женщине в задранном свадебном платье и упорно двигал тазом. Партнерша постановала и, чтобы не издавать звуков, зажала рот ладонями. Блондин развернулся и, продолжая акт, взглянул на нарушителей покоя. «Тейра, тебе не идет мужской наряд. Немедленно сними. Сейчас закончу, и мы поговорим. Пока иди в мою спальню. Мы торопимся». «Черный ход закрыт?» – спросила дочь герцогини. «Не уходи. Нам есть что обсудить», – настаивал блондин. «Господин Дориан, нас ищут. Нам надо идти. Спальня, трюмо, задняя стенка. Жди. Я скоро», – тоном, не терпящим возражений, распорядился блондин. «Сейчас закончу, обвенчаю молодоженов, и мы поговорим». Тейра кивнула и бочком проскользнула в соседнюю комнату с кроватью, столом и стулом. Добравшись до шкафа, отодвинула заднюю стенку и протиснулась в лаз. Они очутились в кладовке, размером 2 на 3 метра. В углу виднелась винтовая лестница, ведущая в подвал. Спустившись вниз, они прошли в просторный зал 20 на 15 метров. Стоило раскрыть дверь, как зажглась магическая люстра. Сразу стало видно, что в центре помещения располагалась двуспальная кровать с балдахином, а вдоль стен стояли платяные шкафы, заполненные одеждой на все случаи жизни. В дальнем углу виднелось ростовое зеркало в золоченой раме. Игорь осмотрелся и с любопытством взглянул на Тейру. «Это кто?» «Друг тети Роны», — ответила девушка и покраснела. «Только Роны?» — Тейра фыркнула и, посмотрев в глаза Игоря, заявила: «Я не желаю обсуждать эту тему. Ао, какие страсти! Позволь угадаю, ты тайная поклонница этого красавчика. Папа, это личное. Ладно, ладно, что ты завелась? Я просто не совсем понимаю, он что, совращал невесту перед свадьбой? Ну да, он любит это дело. Почти половина аристократок могут похвастаться тем, что познали дорогу в сады плотских удовольствий. А этот блондин выступил в роли проводника? Да. А как к этому относятся мужья, чьих жен наприходовал местный жеребчик? Он лучший фехтовальщик города. За полвека перебил столько ревнивцев, что тебе и не снилось. Его пытались вызывать на дуэли, нападали со спины, нанимали убийц. Но Дориан Грин до сих пор жив, здоров и продолжает совращать женщин. Красава. Судя по размеру его инструмента любви, бабы наверняка пищат от восторга. Тетя Рона говорила, что он второй после Овенруна. Игорь снова хмыкнул и внимательно посмотрел на раскрасневшуюся девушку. «Дориан Грин, если мне не изменяет память, твоя мама тоже представлялась фамилией Грин. Между ними есть связь?» «Не знаю», — фыркнула Тейра и отвернулась. «Что-то ты темнишь, дорогуша. Колись, что между ними общего? Или она тоже перед свадьбой развлекалась в задней комнате? Не говори ерунды, мама венчалась в другом храме, куда Дориану вход закрыт. Альберт внимательно следил за тем, чтобы она не изменяла, и не уследил», — констатировал Игорь. «Ладно, не будем говорить о покойнице. Я не имею привычки осуждать людей. Они сами выбирают судьбу. Ты лучше вот что скажи, на кой тебе сдался Элдар? Он же никакой. Пока я не узнала тетушку Клеа, думала, что смогу им управлять. А сейчас, что сейчас, как ты там говоришь? Ну его нахрен, он тормоз». Клеа не посвятила сына в подробности мнимой болезни Эльмы. Он действительно верил, что сестра прикована к постели, и искренне обрадовался, когда я рассказал об излечении недуга. «Зачем мне такой недалекий муж? Не дай боги, дети унаследуют его тупость. Но тебе нужно найти супруга», — напомнил Игорь. «Судя по твоим словам, городской совет вынудил Лину выйти замуж, чтобы Фландром правил мужчина. Мама не обладала статусом магистра, а я доберусь до 7-го витка спирали, и если хоть кто-нибудь заикнется об обязательной свадьбе, оторву ему голову, я выйду по любви. А любишь ты Дариана Грин?» — усмехнулся Игорь. «Папа, что папа, ты не видишь себя со стороны. Кстати, он, вроде, видный мужчина, и инструмент любви у него весомый. Ну, папа, ему больше века. Серьезно, я бы дал лет 25-30. Из дальнего угла прозвучал густой баритон. «Благодарю за столь лестный отзыв о моей внешности. Тейра, нам нужно обсудить важные вопросы». Глава 30. Тейра снова покраснела и кивнула. «Господин Дариан, нам надо идти. Что вы хотели сказать?» Блондин внимательно посмотрел на Игоря и произнес. «Я услышал часть диалога и осознал, что Лина отказала мне и предпочла этого экземпляра. Признаться честно, не могу понять, что она нашла в столь заурядном мужчине. Стать обычная, внешность, посредственная, уровень интеллекта ниже среднего. Уверен, между ног у него тоже ничего особенного. Господин Дариан», возмутилась Тейра, «я более века Дариан. Так о чем я? Ах, да, я хочу возвести тебя на трон и надеть герцогскую корону. Пора расти, а то совращать глупышек давно надоело. Господин Дариан, Тейра, ты только представь себя в тронном зале. Никто не осмелится возражать, если будут видеть за твоим плечом лучшего мечника города Фландр. А почему не мира?» С ехидцей поинтересовался Игорь. «Я не столь амбициозен и прекрасно понимаю, что на севере за горным хребтом есть много сильных воинов, но на юге мне нет равных. Проверим», — предложил бородатый атлет. «Тейра, думаю, мне придется утешать юную сироту, но уверяю тебя, в моих объятиях ты быстро забудешь недавно обретенного отца». Она посмотрела на Игоря, потом перевела взгляд на Дариана и спросила. «Папа, почему мне нравятся моральные уроды? Судьба, как говорится, бывает. Кстати, особо не расстраивайся, от него бы ты не смогла родить детей, он отражение. Кто? Материальная иллюзия. А подробней, сейчас объясню», — ответил Игорь и вынул меч. «Ну что, красавчик, покажи, что умеешь. Учти, здесь не соревнование, так что бейся всерьез. Я предпочитаю грязный бой». Дариан подошел к изголовью кровати и достал шпагу в ножнах. «Сейчас ты назовешь изящный клинок, зубочистка, и начнешь смеяться. А чуть позже улыбнусь я, вынимая лезвие из твоего брюха». «Так это же исток», — удивился Игорь. «У него нет режущей кромки, только граненое острие, так что называть его лезвием как минимум некорректно». «О, да ты знаком с азами фехтования, великолепно. Начнем, пожалуй». Дариан сорвался в ускорение и нанес серию колющих ударов в разные уровни. Игорь едва успевал блокировать сверкающий клинок, а потом резко присел и сделал подсечку с разворота. Блондин подпрыгнул и отскочил. В тот же миг бородатый атлет шагнул за ним и нанес прямой удар ногой в грудь. В этот раз Дариан не успел уклониться и отлетел к стене. Послышался сочный шмяк и громкий вздох. Блондин раскрыл рот, силясь сделать вдох. «Эй, жеребчик, я же говорил, предпочитаю грязный бой. Может, перестанешь красоваться, и начнем биться как взрослые? Тогда надо сменить оружие», — сообщил Дариан. «Позволишь? Пожалуйста. Хочется посмотреть твой реальный уровень». Блондин подошел к одному из шкафов и вынул два тонких меча. Проверив баланс, он размял кисти и быстро накинул на торс пластичный панцирь. После надел наручи и поножи, пристегнул защиту для бедра и нахлобучил на голову шлем барбют с прорезью для глаз в форме буквы «Y». «Я готов. Не хочешь облачиться в доспехи? А крылья где?» — уточнил Игорь. «Какие крылья?» — удивилась Тейра. «Это броня вестников. Здесь их знают под именем Небесный народ. Они крылатые. Потолки низкие», — пояснил Дариан. Блондин понял, что темноволосый противник не собирается менять амуницию, и снова сорвался в ускорение. Воины бросились навстречу друг другу. Зазвенела сталь, засвистел рассекаемый клинками воздух, а брюнетка вообще перестала что-либо замечать, потому что они казались большим смазанным пятном. В конечном итоге наступила тишина, и она увидела, как мужчины замерли в напряженных позах. Также обратила внимание на то, что доспехи Дариана зияют прорехами, в то время как одежда Игоря осталась целой. «Мне нравится заклинание отражения. Ты только глянь, я продырявил его в 5 местах, а из него не вытекло ни капли крови. И что это значит?» — спросила Тейра. «Пока живет оригинальное тело, Дариана невозможно убить». «А где это тело?» «Я откуда знаю? Где-нибудь на севере за горами в землях Небесного народа. Тогда он победит тебя», — предрекла Тейра. «Сильно сомневаюсь». Блондин разглядывал бородатого атлета расфокусированным взором и ворчал. «Не может такого быть. Всего 10 000, а сила ударов более 100. Кто ты такой? Заурядный экземпляр с низким уровнем интеллекта, ответил Игорь, указывая на ростовое зеркало, установленное в углу комнаты, задал вопрос. «Кстати, а на этой раме остались записанные чары? Мне понравилось заклинание отражения. Отличная штука. Слушай, у тебя же собственное сознание, а как ты общаешься с оригиналом? Через зеркальце, и много у него дубликатов? Много будешь знать, не доживешь до старости. Ты не понимаешь, с кем связался. Просвети. Хотя, позволь угадаю, один из божественных близнецов эпический волшебник Мартин Сью. Ты в курсе, что недавно в темных княжествах у него родились мальчик и девочка? Подожди, получается, туда он явился во плоти? Тейра, возвращаемся. Уже уходите?» — усмехнулся Дориан. «Поздно». Блондин снова бросился в атаку. Отразив первый натиск, Игорь нанес укол сверху, но внезапно выпустил меч из правой руки и, подхватив рукоять левой, пронзил горло противника с нижнего уровня. Острие перерезало гортань и застряло в позвоночнике. Продолжая держать клинок в теле блондина, Игорь подобрал шпагу Дориана и, затолкав безвольное тело в шкаф, пришпилил его к стене, как бабочку булавкой. Затем закрыл дверцу и накрыл зеркало покрывалом. «Зачем столько сложностей?» — поинтересовалась Тейра. «Я точно не знаю всех возможностей отраженных копий. Попытался обезопасить себя со всех сторон. Прибитый к стенке Дориан не умрет, потому что не истечет кровью. Клинок в позвоночнике не позволит шевелиться, а зеркало я закрыл на всякий случай. Папа, если это эпический маг Мартин Сью, он обязательно отомстит за сегодняшнее унижение. Я не смогу вернуть трон. Если ты действительно хочешь герцогскую корону, мы что-нибудь придумаем, но потом, а пока нужно проверить, как дела в башне. Свяжись со Стыном». Новости оказались неутешительными. Во-первых, полуэльфика, полуэльдара и метиска из народа Лунь украли жезлы, щиты и сбежали. Во-вторых, к поместью семьи Спот прилетели три воздушных корабля с посланниками от нового князя Ральфа Вектор. И самое веселое, Лада не придумала ничего лучше, как переехать вместе с детьми в башню Дарвина. «Наставник, что делать? Отдать княгиню или защищать? Будь здесь Тейрон, Арфа и Золотце, я бы не задавал вопросов, но Дарвин только вчера женился и не хочет рисковать. Его каменные наездники не могут дотянуться до воздушных судов, а они без проблем забросают нас чарами», — причитал Стэн. «Да, забыл сказать, Хлоя видела на экране заклинание «Тайный взор» какого-то Рисмуса. Сейчас она в ярости и рвется на помощь к девчонкам. Говорит, что обязана отомстить. Стэн, без паники, ты сможешь отбиться от молодчиков князя. У тебя же остались свитки с огненным метеором. Сожги один корабль и предложи им выплатить тебе контрибуцию за нанесенный моральный ущерб. Начнут артачиться, спали второй. Ясно, а я попаду? Стэн, неужели ты криворукий и косоглазый? Куда ты денешься? Просто наведи на цель и держи прицел в фокусе, пока огненная сфера падает с небес. Я верю в тебя. Сожги их». Тейра с сомнением поморщилась и задала вопрос. «Уверен, что Стэн справится. Куда он денется? Даже младенец не сможет напортачить. Пошли в рощу, там действующая метка портала. Вернемся и устроим геноцид молодчикам Ральфа». То, как они выбирались из города, можно описать парой слов. Незаметно ускользнули, не стали заходить в дом рода Альджар, а сразу махнули в кабинет башни. А там Кейсиас пыталась напоить Хлою успокаивающими зельями. Блондинка убеждала пациентку в необходимости принятия лекарства. Однако Эммануэль Хлорофилла из рода Флор не желала лечиться и требовала переправить ее к Арфе и Золотцу. Княгиня Лада, покачивая на руках близнецов, поддакивала, объясняя неразумное поведение жаждой мести за поруганную честь мамы и сестры. Ко всему прочему, хозяин башни, помолодевший Дарвин, постоянно нудил, требуя позволить ему зажить счастливой семейной жизнью. На вопрос Тейры, что ему мешает, тот забрюзжал. Какой идиот доверил криворукому дебилу свитки с метеорами? Этот косоглазый недоумок испортил 7 папирусов и ни разу не попал в цель. Мало того, ударной волной разбило почти всех каменных наездников. Нам нечем защищаться от десанта. Игорь схватился за голову и выглянул в окно. Почти точно над башней висели 3 летающих корабля. Княжеские ратники на борту готовились к спуску и захвату твердыни, а сам снайпер стоял на крыше и перебирал рулоны со свитками. «Так говоришь, справится даже младенец?» — с ехидцей поинтересовалась Тейра. «Я упокою этого недотепу», — пообещал Игорь. «Но, не смей, это мой слуга», — возразила она. «Он добрый и отзывчивый мальчик, а не такой злодей-убийца вроде тебя. Давай я сожгу корабли фениксом герцогини. Его хватит на 3 судна, если пустишь птичку между двумя посудинами и спалишь крылья-стабилизаторы, они попадают, как спелые фрукты. Потом зависнешь над третьим и предложишь убраться, а если откажутся, ударишь снизу в днище. Пламя прожарит магический движитель, и они тоже рухнут. А если бить по палубе, задала вопрос Тейра, там сильные щиты, а снизу их нет, есть и гораздо крепче, но если бить клювом в одну точку, ни одна защита долго не выдержит. А когда ты атакуешь сверху, матросы попытаются тебя скинуть и Феникс будет отвлекаться на самооборону. Короче, действуй, как я учу, и станешь величайшей герцогиней. А что делать с теми, кто упадет? Дарвин говорит, у нас не осталось наездников. Игорь поманил к себе истукана, которого сделали из эльфа по имени Ритурнелли и внезапно воскликнул. Надо вернуться в спальню Дариана. Зачем? Округлила глаза Тейра. Из одного болванчика создадим целую армию каменных отражений. Они станут непобедимыми. Ты представляешь, что вы сможете учудить? Папа, надо решать проблемы по мере их поступления. На повестке дня корабли князя. Давай сосредоточимся на отражении угрозы. Уговорила бесхарактерного. Ты, подойди. Служить и защищать Тейру. Выполнять все приказы. Вопросы есть? Вопросов нет. Действуй. Изваяние в шлеме с лицевой маской демона послушно последовало за девушкой. Она развернулась и спросила. А ты что, не идешь со мной, Тейра? Ты взрослая девочка. Будущая герцогиня. Пора научиться самостоятельности. Я верю в тебя, но если почувствуешь, что не справляешься, только свистни и я появлюсь. Папа, а почему ты, а хотя неважно, я справлюсь со всякой швалью. Отличный настрой на победу. Иди и сожги их всех. Когда Тейра и Стукан вышли из кабинета, Хлоя перестала материться и задала вопрос. Ты даешь ей сложное задание. Хочешь, чтобы она провалилась? Трудности закаляют характер. Она все преодолеет и победит. А если нет, тогда и будем переживать. А пока объясни, что разоралась. Где ты увидела Рисмуса? Хлоя указала на экран заклинания «Тайный взор», которая автоматически перемещалась вслед за Арфой и Золотцем. С высоты птичьего полета виднелся неприступный замок, расположенный на небольшом полуострове. От ворот вела узкая дорога в бухту, где построили рыбацкий поселок. На площади перед таверной стояла арка в форме буквы «П». Вон там, во главе сотни всадников, ехал Рисмус-пожиратель. Игорь присмотрелся к замку и глухо выругался. «Твою дивизию, это же крепость Мертеля. И, он архимаг и вампир. И, что Рисмус делает в его доме? Захватил, наверное», – пожала плечами Хлоя. «Как, твердыня же неприступная, об нее многие сломали зубы. Тебе какая разница? Главное то, что арфа и золотце внутри, и на них ошейники, блокирующие доступ к силе», — проворчала Хлоя. «Их надо спасать, Арисмус, мой». Соскучилась по оковам, ехидно поинтересовалась Лада. «Он убил и твоего отца тоже, а мать пустил по кругу и отдал в казармы на потеху солдат. Я обязана отомстить или умереть в бою», — воскликнула Хлоя. «Все зависит от того, где сейчас Мертель», — рассуждал Игорь. «Если они союзники, у нас серьезные проблемы. Воевать с князем вампиров — то еще развлечение. А где носит Тейрона?» — возмутилась Хлоя. «Вот веришь, нет, понятия не имею. Да он и не соперник архимагу. Мертель от него мокрого места не оставит. Что предлагаешь? Пока просто наблюдать и выяснить, что там происходит. Нужна разведка, и Тейрон в этом плане сильно пригодится». В кабинет вошел Стэн. Он выглядел ошарашенным. «Наставник, о, снайпер пожаловал», — усмехнулся Игорь. «Шел бы ты отсюда, пока не упокоил. Со мной пыталась связаться бывшая хозяйка». «Стоп, ты о чем, Марианна? Она зовет меня. Чего хочет? Поговорить с вами». «Что за Марианна?» — полюбопытствовала княгиня Лада. «Жена Мертеля», — пояснил Игорь. «Скажи, пусть свяжется через зеркальце Тейры». Хлоя выглянула в окно и сообщила. «Она сбила 2 корабля, но до победы пока далеко. Ладно, поможем дочурке, а то она долго будет возиться», — проворчал бородатый атлет и, выходя из кабинета, позвал. «Дарвин, за мной. Пора показать, что ты не напрасно зовешься каменным колом». Картина боя выглядела не самой оптимистичной. Да, Тейре удалось уронить 2 корабля, но третий флагман почти опустился на землю и, зависнув на высоте 3 метра, поливал щиты девушки сплошным потоком различных чар. В ход шли сосульки, воздушные и водяные копья или тараны. Попадались более экзотичные заклинания, но ими стреляли редко, а купол без усилий поглощал урон. Находясь под плотным обстрелом, Тейра не могла высунуться наружу, а Феникс продолжал долбить клювом по корабельному щиту, но пока безуспешно. И если ничего не изменить, заклинание скорее истощится, чем пробьет барьер. Дела на других кораблях выглядели более печальными для захватчиков. Истукан забрался на одну из палуб и устроил зачистку экипажа. С соседнего борта видели, что неуязвимый боец кромсает людей, и вместо того, чтобы оказать помощь соратникам, спустились на землю и побежали в близлежащий лесок. К счастью, неумелые действия снайпера Стена причинили гораздо меньше урона, чем говорилось. Целыми остались три каменных наездника. Носороги-быки погнались за беглецами и успешно затоптали трусов. Игорь мельком взглянул на обстановку и подозвал помолодевшего Дарвина. «Значит так, сейчас быстро вырастешь каменный кол под днищем корабля». «Я не сумею», — покачал головой Дарвин. «У меня не хватит энергии. Я поделюсь», — пообещал Игорь и положил руки на плечи парня. «Работай». Колдун сосредоточился и из земли поднялся сталагмит. Учитывая то, что бородатый атлет передал ему свыше 100 тысяч единиц ци, каменное копье получилось высотой более 20 и диаметром у основания 3 метра. Острие пробило днище флагмана и вылезло из палубы, напоминая разжиревшую мачту. Корпус затрещал и разломился пополам. Разумеется, корабельные щиты отключились, и дух Феникса добрался до добычи, с громким клёкотом поджигая древесину и мечущихся в панике людей. Только 3 человека смогли организовать сопротивление, потому что при падении их удержали щиты, активированные на наручах. Все 3 волшебника достали жезлы и снова начали атаковать Тайру. Игорь нахмурился и неожиданно расхохотался. «Ха-ха-ха! Кажется, воровки-беглянки не успели далеко уйти. Что сказать, бывает. Символично, что обладателями украденных жезлов и наручей стали предводители похода. Когда алмазы-накопители разрядились, княжеские маги не сразу поняли, что могли поставить новый магазин, а пустой кристалл воткнуть в зарядное устройство. Волшебники решили продолжить бой по старинке, при помощи колец. Результат закономерен, всех 3 обезвредил истукан. На каменного воина почти не действовала магия, по крайней мере, чары с мощностью менее 5000 единиц вообще не оставляли на нем следов. Игорь обыскал главаря и, обнаружив зеркальце, поинтересовался, может ли предводитель связаться с новым князем, получив подтверждение, дал команду вызвать брата покойного Рудольфа на переговоры. Во дворце города Будар на троне восседал новый князь Ральф. Он добился желаемого и, глядя на склонившихся подданных, самодовольно ухмылялся. Однако как только ему сообщили, что все корабли разбиты, а от десанта осталось 3 калеки, мужчина занервничал и раскричался, называя воинов бездарными идиотами. Пока шла беседа, Игорь зафиксировал координаты зеркальца абонента и дал команду перевести отражающую поверхность на себя. Увидев озлобленного брата-убийцу, бородатый атлет произнес: «Лада хотела сбежать из княжества, но ты решил добить ее. Проблема в том, что она под моим покровительством. А знаешь, какой самый лучший способ защиты? Нападение». Сосулька сорвалась с наконечника жезла и, нырнув в окошко почтового портала, пробила голову Ральфа. «Ай!» — успел воскликнуть мужчина и откинулся на спинку кресла. «Кажется, князь сломался. Тащите нового!» — констатировал Игорь, повернувшись к пленнику, поинтересовался, где взяли жезлы и наручи.